Глава 6. Когда-то Эйвенвуд принадлежал совершенным созданиям всех миров. Тоном сказителя начал Швабрик. Любой Илфикиир по своему желанию мог выбрать человеческий облик или же стать прекрасным драконом. «Таким, как ты?» — заинтересовалась я. Я не собиралась скоропалительно выходить замуж за Иммита, но все же было очень любопытно, действительно ли мужчина мог превращаться в дракона. Я уже убедилась, что в этом мире магия — нечто настолько же тривиальное, как у нас электричество или интернет. От одной мысли по телу бежали мурашки. И от нетерпения. «Я, конечно, весьма привлекательный дракон», — гордо сверкнул глазами Швабрик, но тут же понурился и вздохнул. «Ну да, Илфикира мне как до весны. С учетом того, что со дня Великого Разделения она в Эйвенвуде не наступала, то...» «Стой, стой!» — удивилась я и глянула на горы. «Здесь нет весны?» «Оглохла, что ли, от счастья?» — заботливо засуетился Швабрик. Приподнялся на задних лапах и, взмахнув крыльями, чтобы удержать равновесие, крикнул мне едва ли не в ухо. «В Эйвенвуде зима круглый год!» «Ох, ничего себе!» Зажав ладонями уши, невольно отшатнулась я. «Швабрик, я прекрасно тебя слышу. Удивилась, что здесь нет смены времен года, как в моем мире». «Когда-то было иначе», — мечтательно протянул дракон и закатил глаза. «В долинах меж скал распускались прекрасные цветы, и от их аромата можно было опьянеть. Когда дракон парил под облаками, то цветочные поля внизу казались радужными озерами. Время радости и изобилия». Ушки дракончика опустились, взгляд стал влажным. «Как жаль, что я не увидел всего этого». «А что произошло?» — полюбопытствовала я. «День Великого Разделения», — грустно вздохнул Швабрик. «Никто не знает точно, почему он случился. Легенда гласит, что злой колдун из другого мира возжелал повелевать Илфикиирами. Его заклятие подчинения прокатилось по Эйвенвуду, черной неизлечимой болезнью. Илфикииры, у которых человеческая ипостась оказалась слабее, стали такими, как я. Но больше оказалось тех, кто стал людьми». Я потрясенно молчала. Для меня было дико, что кто-то по прихоти почти уничтожил целый народ. «Магия стала утекать из нашего мира, и наступила вечная зима. Те немногие, у кого дракон и человек были в равновесии, объединились и сумели остановить эпидемию. Но Эйвенвуд навеки изменился. Драконы и люди не выживут без Илфикииров. Каждое из высших существ — сокровище и символ жизни. Когда рождается потомок древней крови, это большой праздник. Но рождаются всегда лишь мальчики. И зачать его молодой Хейян. Может, и лишь с Куарой. Девушка из другого мира, которую примет Эйвенвуд». Я нахмурилась. Теперь стало понятно, почему за невестой Иммит отправился к нам. «История грустная», — подытожила я и повела плечом. «Но это не повод похищать невест. Хочешь жениться, сначала пригласи на свидание, потом еще и еще, пока не завоюешь расположение девушки. И лишь потом сделай ей предложение. Если согласится, то уже вези в свой мир. Стоит лишь потратить немного усилий и времени». «Которого у Хейяна нет», — прервал меня Швабрик. «Ужасный колдун открыл дверь между нашими мирами, и она ненадолго приоткрывается один раз в году». «Так тот злодей был из моего мира?» — ужаснулась я и помотала головой. «Но у нас нет магии». «С того дня нет», — сообщил дракон. Колдун потратил всё на свое заклятие. «А что стало с этим человеком?» — почему-то шепотом спросила я. «Умер, конечно». Швабрик обошел меня и, остановившись, забавно наклонил голову на бок. «Ни одно живое существо не выдержит, если через него потечет вся сила мира. Даже Илфикиирам пришлось несладко, а выше объединились, чтобы разорвать потоки магии. Это как если бы...» Он задумался, подыскивая сравнение. «Пропустить через кого-то сотни киловольт?» — подсказала я. «А что тогда будет?» — переступил лапами Швабрик. «Кучка пепла». «От колдуна и пыли не осталось», — важно проговорил дракон. и посмотрел на меня так умоляюще, что сердце дрогнуло. «Соглашайся быть нашей Куарой. Уже 9 лет Эвин вот не принял ни одной девушки из вашего мира. Люди паникуют. Даже драконы нервничают. Если род древних прервется, то наш мир окончательно превратится в лед». Я поёжилась от перспективы, а учитывая, что вернуться домой мне не светит, то... Стоп, почему не светит? Через год в новогоднюю ночь дверь, прорубленная чокнутым колдуном, снова откроется. Значит, надежда есть. Ну а только что родившемся плане побега я решила умолчать. Мне здесь еще целый год жить, придется устраиваться. «Я подумаю», — улыбнулась Швабрику. «Думай быстрее». Не поддался он и взмахнул крыльями. «У тебя 7 дней». «Кстати», — прищурилась я, — «а почему до свадьбы именно неделя? Это тоже из-за легенды?» «Можно и так сказать», — дракончик выдохнул облачко пара. «В день великого разделения в Эвенвуд забросила 7 девушек, которые называли себя ведьмами. Чтобы спасти свой мир, они помогали эльфикиирам разорвать потоки магии. А по прошествии 7 дней отпраздновали победу 7 свадьбами». «Традиция, так сказать», — пробормотала я. Но упрямо продолжила допытываться. «А что случится, если свадьбы не будет?» «На тебя станут претендовать другие эльфикииры Эвенвуда», — насупился Швабрик. «Они и раньше попытаются выкрасть Куару, но...» Он гордо выпятил грудь. «Я буду защищать». «Так вот для чего ты ко мне приставлен», — догадалась я. Опасливо посмотрела вверх, будто с небес вот-вот опустится дракон и похитит меня. Стало ужасно неуютно. Пойти по рукам не хотелось. Имя-то я хоть немного знала. Он не без недостатков, но хотя бы прислушивался ко мне и в спальню не тащил. Пока. Кто знает, как поведут себя другие эльфикииры. И тут, к своему ужасу, я заметила, как вдалеке что-то мелькнуло. Возможно, это была всего лишь птица, но сердце бухнуло в ребра. Я метнулась к дверям как раз в момент, когда они распахнулись, и на пороге снова возник Иммит. Остановиться я не успела.